Глава 15. «Я знаю, вы не спите. Можете перестать притворяться». Элли действительно не спала. Она слышала, как пару секунд назад дверь спальни медленно открылась и затем снова закрылась. Но она надеялась, что посетитель, кем бы он ни был, остался по другую сторону двери. Она молча замерла под одеялом, не желая вступать в конфронтацию с Джастином. Может, если он не дождется ответа, просто уйдет? Расставшись с ним и его матерью, она поднялась к себе и насладилась горячей ванной. Затем к ней заглянула Рэйчел Сент-Джаст. Они поговорили, и герцогиня спустилась к семейному ужину. А поскольку Элли по-прежнему утверждала, что у нее болит голова, милая леди прислала в спальню Стэнхоупа с некоторыми блюдами на подносе. Вскоре Элли услышала, как на подъездную дорожку выводят карету, и вся семья Сент-Джаст, видимо, отправилась на Суахэ к леди Литтлтон. С тех пор прошло уже несколько часов, и Элли не слышала, чтобы карета вернулась. Тогда она заключила, что Джастин, несмотря на неприятие светской жизни, тоже отправился на прием к леди Литтлтон с матерью и бабушкой. «Элеонора!» Она упорно не открывала глаз, хотя сквозь веки чувствовала свет зажженной свечи. Джастин явно приблизился к ее постели. «Черт побери! Неужели в этом доме нет ни одной женщины, которая не избегала бы моего общества?» Яростно пробормотал он. В его голосе звучала мальчишеская обида, которая контрастировала с его обычными высокомерно уверенными манерами. Элли невольно распахнула глаза, забыв о своих надеждах, что он уйдет, если она будет его игнорировать. «Ага!» Джастин с торжеством уставился на нее. Он стоял у самой кровати, подняв над головой свечу. Элли перевернулась на спину, подтянула одеяло до самой шеи и после этого осторожно взглянула на него. И быстро осознала, что он прислоняется к кроватному столбику, чтобы не упасть. Вид у него совсем не презентабельный. За прошедшие часы куда-то исчезли сюртук и шейный платок. Верхние пуговицы на рубашке расстегнуты, жилет тоже. Ей хватило одного взгляда на его лицо, чтобы заметить, как блестят у него глаза, а на острых скулах появился заметный румянец. «Джастин, вы что, пьяны?» Он моргнул и сделал вид, что задумался. «Возможно. Я и выпил после ужина бутылочку бренди или две». Разве можно устоять и не насладиться зрелищем? Надменный герцог Ройстон надрался до такой степени, что едва удерживается на ногах. «Тогда, наверное, вам лучше сесть, иначе вы можете упасть на пол». «Не сюда!» — возмущенно пискнула Элли, когда он тут же уселся на край кровати, и ей пришлось стремглав перебраться на другую сторону, чтобы избежать опасности быть раздавленной. «Джастин, вы не должны находиться в моей спальне, не говоря уже о том, чтобы сидеть на моей постели». «А почему нет?» Слегка покачиваясь, он подался вперед и поставил подсвечник на ночной столик. «Ну и ну!» Он с видимым усилием выпрямился, посидел несколько секунд, потом, не разуваясь, закинул ноги на постель и улегся на спину рядом с Элли. «Мне кажется, или потолок действительно кружится?» «Джастин!» Элли села и, нахмурив брови, нетерпеливо уставилась на него. Все ее злорадство как ветром сдуло. Он лежал с закрытыми глазами, густые ресницы веером спускались на вспыхнувшие румянцем скулы. «Джастин!» Тот, не открывая глаз, растянул губы в довольной улыбке. «Я смотрю, вы научились звать меня по имени. Джастин!» С явным раздражением повторила она, схватила его за руку и встряхнула. Впрочем, без особого результата. Он только удобнее устроился на подушках. «Вставайте и немедленно уходите!» «Почему это?» «Ваша мать и бабушка скоро вернутся». «А они пробудут там еще несколько часов». Он поднял руку, чтобы прикрыть зевок. «В библиотеке было чертовски одиноко, а с вами тепло и уютно». Элли замерла. Неожиданное признание от джентльмена, который всегда ясно давал понять, что не нуждается ни в чьей компании. «А почему ваша мать и вдовствующая герцогиня избегают вашего общества?» Он пожал плечами. «А им нужна причина?» На взгляд Элли, безусловно, да. Рэйчел Сент-Джаст встретила сына после долгой разлуки очень эмоционально, а старая леди после его возвращения в Ройстон-хаус готова простить что угодно. «А почему вы не поехали с ними к леди Литтлтон?» Он приоткрыл один глаз и посмотрел на Элли. «Может, я и жажду компании, но не до такой степени, чтобы согласиться на эту изощренную пытку». Она горестно поморщилась при виде столь явной неприязни. «Я просто подумала, что вы могли бы попытаться им этим угодить и вернуть благосклонность». Он передернулся и закрыл единственный открытый глаз. «Я не стремлюсь вернуть их расположение». «Похоже, да», — Элли вздохнула. В его голосе снова звучало привычное высокомерие. «Но вы все равно не можете здесь оставаться». «Почему? Если ваша спальня намного удобнее моей». Элли не могла себе такого представить. Когда она приехала сюда год назад, вдовствующая герцогиня показывала ей основную часть дома. И, насколько ей помнилось, герцогские апартаменты выглядели по меньшей мере шикарно. Там стояла огромная кровать с темно-синим парчевым балдахином и георгианская мебель. Полы покрывали роскошные абиссинские ковры, синие с золотом. Ее же спальня составляла едва ли четверть от герцогской, а кровать едва вмещала их с Джастином. «И она не должна даже обращать на это внимание?» «Я в это не верю и не думаю, что вам стоит здесь задерживаться, Джастин». Она неуверенно посмотрела на него. Герцог повернулся к ней лицом. Она тут же остро ощутила, что на ней только ночная сорочка, а из-под одеяла, придавленного его весом, виднеются обнаженные плечи. «Ты знаешь, у тебя самые красивые волосы, которые я когда-либо видел». Джастин потянулся и прихватил пальцами длинную рыжую прядь. «Такие мягкие, шелковистые. Кажутся живым пламенем». Он пропустил локоны сквозь пальцы. «По-моему, сейчас не время говорить о моих волосах». «А когда еще? Если обычно они уложены в прическу или скрыты под шляпкой». «Не всегда». На щеках ее вспыхнул яркий румянец. «Верно, не всегда. Ведь он всего несколько часов назад обвивал ее полуобнаженное тело этими шелковистыми прядями». Джастин оперся на локоть, чтобы лучше рассмотреть гладкую белую кожу, просвечивающую под живым пламенем волос. «В карете я не мог тебя как следует разглядеть». Он провел рукой по ее голому плечу, которое видел теперь отчетливо. «Ты очень красива, Элеонора. Твоя кожа мягкая, как...» Элли напряженно застыла, но все равно не смогла скрыть сладкой дрожи, которую приносили ласковые прикосновения его пальцев. «Если ты не забыл, я тоже избегаю твоей компании». Он шаловливо улыбнулся. «Я отлично помню все, что произошло между нами днем». Она покраснела еще сильнее. «И я, к сожалению, тоже. Вот почему я...» «К сожалению?» Джастин обхватил ее плечо ладонью, принуждая оставаться на месте. «Не слишком лестно так отзываться о том, что мы занимались любовью». «Потому что этого не должно было случиться!» Она вывернулась из его хватки, отбросила одеяло и соскочила с кровати. Сорвала с ближайшего стула халат и торопливо натянула поверх ночной сорочки. Джастин откинулся на подушке, и пока Элеонора застегивала халат, бесстыдно любовался ее обнаженным телом, просвечивавшим под тонкой материей. Длинные стройные ноги, пышные бедра, узкая талия, крепкие высокие груди с бутончиками сосков. «Какая жалость! Обилие выпитого бренди лишило его возможности что-либо с ними проделать». С досадным стоном он откинулся на подушке и прикрыл глаза рукой. «Тебе не кажется, что свет слишком яркий?» «Сэр, вы явно сильно набрались!» Он утвердительно заворчал. Даже не глядя на нее, знал, что Элеонора смотрит на него с крайним неодобрением. «Это неудивительно, учитывая все, что я сегодня узнал. А в довершение всего, — резко добавил он, — Меня терзает страсть к одной юной даме, абсолютно неподходящей на роль любовницы. Это он ее подразумевает под юной дамой? В таком случае он совершенно прав, поскольку она категорически не собирается становиться любовницей его самого или какого-то другого мужчины, неважно, терзаемого страстью к ней или противоположными чувствами. Элли судорожно вздохнула. «Сэр, немедленно покиньте мою спальню». «Я не могу», — пробормотал он. «О чем вы? Почему не можете?» Стоя у кровати, Элли с негодованием смотрела на развалившегося Джастина и старалась отвергнуть мысль, что он по-прежнему невозможно прекрасен, несмотря на греховную внешность. А может, как раз именно из-за нее? В таком взъерушенном состоянии он куда больше напоминал падшего ангела. Длинные золотистые волосы распутно разметались по лбу, такие же золотистые завитки виднелись в вырезе рубашки. Он приоткрыл один глаз. «Я говорю о том, моя дорогая Элеонора, что уж если мой петушок не встает, когда я взираю на ваши обнаженные прелести, можете быть уверены, все остальное тоже не встанет». Элли почувствовала, как щеки заливает обжигающий румянец. «Вы говорите возмутительные вещи и ведете себя так же. Уверена, завтра утром вы сильно об этом пожалеете. Вас без сомнения будет терзать ужасная головная боль, и я считаю, вы ее категорически заслужили. Джастин!» Протестующе зашипела она, когда тот схватил ее за запястье и решительным рывком дернул к себе. «Немедленно прекратите!» Он прижал ее к постели рукой и ногой. Элли изо всех сил старалась из-под него выбраться. Джастин сердито посмотрел на нее, а в его взгляде сквозило нетерпение. «Черт побери, женщина! Да прекрати ты со мной бороться и хоть немного помоги для разнообразия!» Элли застыла, осознав, что он не пытается склонить ее к ласкам, а только удерживает рядом, не позволяя уйти. И не его вина, что она не столь тверда перед лицом его распутной внешности и непосредственной близости, как ей бы того хотелось. «Как бы я могла вам помочь?» Джастин нахмурился. «Вы же женщина, верно?» Ее брови взметнулись вверх. «Мне кажется, вы не меньше меня осведомлены об этом». «Именно!» Он удовлетворенно кивнул. «А раз так, вы должны понимать, как работает женский ум». «Я понимаю, как работает мой собственный ум, но насчет других женщин я не уверена». «В свете того, что здесь нет никакой другой женщины, с кем я мог бы это обсудить, придется вам взять эту роль на себя». Джастин, отдуваясь, снова лег на спину и уставился в потолок. «Может быть, вы объясните, почему женщина, полжизни лгавшая своему единственному ребенку, сейчас ожидает, что тот падет перед ней на колени и будет умолять о прощении за то, что он ни о чем не догадывался, пока она сама наконец-то ему не рассказала о действительно серьезных причинах?» На таком близком расстоянии Элли отчетливо видела его боль. Его глаза потемнели, вокруг рта обозначились скорбные складки. «И этой женщине случилось быть вашей матерью?» Он кивнул. «Долгие годы я думал, что мои родители поглощены друг другом и своими чувствами, и у них нет желания делиться своей жизнью и любовью со мной, их единственным ребенком», — отрывисто проговорил он. «И вот сегодня мать мне сказала...» «Я же могу быть уверен, что вы никому не расскажете?» «Конечно», — Элли слегка ощетинилась. «Как он вообще может об этом спрашивать?» Джастин рассеянно кивнул. «Сегодня я узнал то, что моя мать и бабушка с дедушкой знали всегда. Мой отец много лет тайно работал на корону. Он герой. Снова и снова подвергал свою жизнь опасности. А в последние годы моя мать тоже пошла на этот риск. Отправив меня в пансион, решила всюду его сопровождать. Они вдвоем собрали столько сведений, что спасли не одну сотню жизней за это время». Элли слышала в его голосе и боль, и гордость. Понимала, что он еще не решил, как к этому относиться. Неудивительно для такого, как он, циника, который столько лет думал о своих родителях совсем другое. Кроме того, Его слова подтвердили подозрения Элли. Вероятно, именно по этой причине он не раз декларировал, что не станет влюбляться в собственную жену, когда придет время жениться и обзаводиться наследником. Тот, кто считал, что родители исключили его из своей жизни из-за своей всепоглощающей любви, разве захочет такой же участи для своих детей? Элли облизнула пересохшие губы. «Уверена, ваша мать и вдовствующая герцогиня в достаточной мере понимают ваши чувства и знают, что вам нужно время все принять и осознать», — сказала она, тщательно подбирая слова. Джастин взглянул на нее. «А как бы вы себя чувствовали, если бы узнали, что ваш отец не тот, кем вы считали его все эти годы?» Она пожала плечами. «Надеюсь, я в итоге нашла бы способ примириться с правдой». Глаза Джастина блеснули. «Это, безусловно, зависело бы от того, кто ваш отец». «Был», — тихо поправила она. «Ну да», — неловко согласился он. «Ваш отец был героем», — сказала Элли, ощущая какую-то странную несогласованность, словно Джастин говорил о чем-то другом. «А что касается моего отца, пусть я его никогда не видела, у меня есть причины считать, что он был, по крайней мере, честным человеком». «Да». «Или?» — она настороженно посмотрела на него. «Вы слышали о нем что-то иное?» Слишком поздно Джастин сообразил, что раскрытая матерью тайна и излишнее количество бренди на полупустой желудок развязали ему язык и заставили сболтнуть лишнего. Он явно посеял в ней сомнения относительно ее отца. Сомнения, которые могли бы терзать ее еще сильнее, зная она, что Джастин с Ричмондом подозревают в ее отцовстве Драйдена Личфилда после изнасилования ее матери. Черт побери! Он тут упивается жалостью к себе. Избыток бренди определенно лишь обострил это состояние, хотя после текущего поворота опьянение совсем рассеялось. Из-за того, что его отец был настоящим героем, и мать тоже. Какой же он идиот! Невероятный, непроходимый эгоист. Вместо того, чтобы напиваться до бесчувствия, ему следовало пасть перед матерью на колени и поблагодарить за те жертвы, что они с отцом принесли ради короля и страны. Конечно, мать права. Он действительно позабыл о тех годах, что провел с ней до того времени, как его отправили в пансион. Годы счастья и довольства, когда он почти безраздельно владел ее вниманием, за исключением тех недель или месяцев, когда возвращался отец, и они проводили время втроем. С другой стороны, у Элеоноры вообще нет никаких воспоминаний об отце, ни детских, ни взрослых. От Фредерика в этом смысле толку не было никакого, кисло подумал он. А отец, которого он мог ей предложить, если таковым действительно окажется Личфилд, — настоящий кошмар. «Нет, я не слышал о Генри Розвуде ничего порочащего», — осторожно ответил он. «Но разве вы только что не подразумевали противоположное?» «Прошу прощения, если так показалось. Я пьян и болтаю всякий вздор». Он рывком спустил ноги на пол и сел. «Извините, что потревожил ваш отдых. Думаю, мне следует отправиться к себе и как следует проспаться». Без сомнения, он был пьян, когда появился у нее в спальне. Но сейчас Элли так не казалось. Ее обеспокоило, что несколько минут назад вдруг они заговорили о ее отце, и Джастин тут же свернул разговор. Как будто он был посвящен во что-то, чем не собирался с ней делиться. И первые же его слова отнюдь не уменьшили подозрения. «Господи, только посмотрите на время!» Он взглянул на вынутые из кармана часы. «Вы, безусловно, правы. Мои мать и бабушка могут вот-вот вернуться, а они не должны обнаружить меня в вашей спальне». Он убрал часы и выпрямился, собираясь уходить. Элли прислонилась к спинке кровати, подогнув под себя ноги. «Джастин, вы бы мне рассказали, если бы узнали о моем отце что-то, что могло бы повредить репутации вдовствующей герцогини?» Он резко обернулся к ней. «А ваша собственная репутация вас не беспокоит?» Она пожала плечами. «Я вышла из безвестности и с радостью туда вернусь. Но мне невыносимо думать, что из-за меня будут неприятности у вашей бабушки, матери или у вас». Лицо Джастина смягчилось. «А что насчет вас? Вы бы стали скучать по светскому обществу? Или жалеть, что его потеряли?» Слегка поколебавшись, Элли мысленно признала, что скучала бы по многому. Во-первых, по теплому и доброму отношению Эдит, сын Джаст, а теперь еще и ее невестке. Во-вторых, по дружбе с Магдалиной Мэтьюс. У Элли еще никогда не было близкой подруги, какой стала ей за последние несколько дней мисс Магдалена. И она бы скучала по Джастину. У нее было вдоволь времени подумать над своими чувствами к нему. И она осознала, что как бы ни желала иного, глубоко его любит. Любит и нуждается в нем, даже зная, что будет отвергнуто обществом. Его обществом. И готов зайти очень далеко. Даже принять предложение стать его любовницей, если таковое последует. «Я бы скучала по вашей семье», — честно ответила она. «Вы все невероятно добры ко мне». «Ну, я-то уж точно не был добр, Элеонора», — резко возразил Джастин. «Были». Смягчившись, она посмотрела на него через комнату, хотя и несколько неординарно. «Но при этом сделали все возможное, чтобы меня приняли в обществе». «Может, и так», — расстроенно подумал Джастин. Но он все еще держал при себе сведения, которые могли превратить ее в изгоя. «Черт побери! Надо что-то делать в ситуации с Личфилдом. Чем скорее, тем лучше».